Глава 135. Дележ. Пятая минута. Чжан Ян активировал исцеление берсерка. Шестая минута. Был активирован вампиризм меча любовницы. Седьмая минута. Исцеление берсерка было активировано еще раз. 3%. У Халвоса осталось 150 000 НР. Когда Халвос использовал свое последнее разрушение, вся команда разразилась в победном ура, словно все уже было решено. 2%. 1%. Произошло внезапное изменение. Тело Халвоса испустило красную ауру, его серовато-белое цветное тело стало кроваво-красного цвета. Динь. Халвос в ярости. Весь получаемый урон увеличивается на 200%. Блять, выругался Чжан Я, у этого Халвоса такая сильная агония. Он планировал забрать Чжан Яна с собой. К счастью, защитная стена откатилась. Защитная стена активирована. 1728. Текст с огромным значением урона всплыл над головой Чжан Яна. Все вокруг, каждый член команды, что стоял в радиусе 30 метров от Халвоса, мгновенно умер. Над их головами всплыли ужасающие значения урона 9000. Ароматная малышка и маленький лепесток быстро среагировали, одновременно, как синхронные пловцы активировали священную защиту. Их окружили два полупрозрачных золотых барьера. Теперь они были полностью невосприимчивы ко всем повреждениям и ослаблениям, но взамен исходящее исцеление стало на 50% меньше. Плюс 502, плюс 512. Следующая атакующая группа встала в линию, заменяя предыдущую группу. Однако радиус действия ударной волны Халвоса составлял 35 метров. Им нужно было пробежать еще 5 метров, чтобы суметь атаковать Халвоса. Охотники с высокой ловкостью смогут сделать это менее чем за секунду, но заклинателям понадобится, по крайней мере, от 1 до 2 секунд. К тому же, чтобы нанести урон, им надо скастовать какое-нибудь заклинание, что займет некоторое время. Если они подойдут в неправильное время, они будут убиты прежде, чем смогут нанести хоть какой-нибудь урон. После того, как Халвос использовал еще одну АЭ-атаку, вторая атакующая группа тоже была уничтожена, а первая только что воскресла и восстанавливалась. Новая группа уже приступила наносить урон. Искатель снега быстро приказала недавно убитой команде немедленно отправляться. Больше не было смысла восстанавливать силы. Халвос убивает всех с одного удара, нет никакой разницы. Один у тебя НР или больше. У Халвоса все еще осталось 29 000 НР. 3 секунды спустя, последние атакующие сократили НР Халвоса до 20 000, но также, как и предыдущие группы, что были до них, были уничтожены. Ароматная малышка и маленький лепесток умерли сразу после того, как эффект их священной защиты закончился. Битва продолжалась, Халвос был едва жив. У него оставалось 9 000 НР, однако вокруг не было ни одного нападающего. Халвос уничтожал их быстрее, чем они могли возвратиться. Ближайшая команда была в 15 секундах от места боя. Искатель снега тревожно закричала: «Все целители, идите вперед и используйте атакующие заклинания». Потому что было бессмысленно в такой момент держать целителей позади, даже если они смогут нанести хотя бы 100 очков урона. Это будет лучше, чем ничего. На поле боя разворачивалась кровавая сцена, священные рыцари и жрецы двигались вперед один за другим. Они могли использовать только луч наказания или священный взрыв, прежде чем, крича, умирали. У Халвоса оставалось все еще более 3 000 НР. Защитная стена завершилась. Слуга. Чистый лотос был призван, Чжан Ян активировал замену. Иммунитет. 9000. Хотя Чжан Ян и уклонился от самой колонны, ударная волна все равно была для него угрозой. Именно для того, чтобы принять на себя этот урон, и был призван Ясный Лотос. Как только она умерла, непобедимость быстро закончилась. Но Чжан Ян купил себе еще 3 секунды, чтобы нанести удар по боссу. 1575. Горизонтальный удар. 845. Обычная атака. 821. Силовой удар. Динь. Команда, в которой вы находитесь, одержала победу над Халвосом. Получено 416 717 очков опыта, 50 очков бонуса группы. Бум. Труп гиганта Халвоса упал на землю, битва подошла к концу. Ху. Сердце Чжан Яна чуть не выпрыгнуло из его груди. Это было слишком близко. Мы убили гиганта Халвоса. Менее десятка выживших в возбуждении ликовали. Спустя некоторое время все группы были перераспределены. Огромная женская армия снова была в полном сборе. Атмосфера была по-настоящему радостной. Все девушки танцевали и обнимал друг друга, а Чжан Яна, затащив его в толпу, просто атаковали объятиями и поцелуями. Его защита от домогательств сработала, как сирена. На данный момент и женщины, и мужчины одинаково защищены этой системой. Это банда девушек-извращенок. Чжан Ян не мог не плакать. Он никого не целовал со времени своего перерождения, это был его первый, второй, третий и даже сотый поцелуй. Однако это событие было действительно хорошим поводом для веселья. Возможно, это заняло всего лишь 7-8 минут, но каждая секунда боя была крайне напряженной. Единственная ошибка, совершенная по неосторожности, могла привести всю их команду к краху. Женская армия Багровой Ярости действительно не могла сдержать свои эмоции, учитывая, что вчера Халво стоптал их целый день. Душистая вода посмотрела на Чжан Яна и, улыбнувшись, сказала: «Как тебе, наши сестры такие веселые, не так ли? Не хочешь ли присоединиться к нам?» Чжан Ян, громко рассмеявшись, сказал: «Так Багровая Ярость все-таки принимает мужчин-игроков, если это будет кто-то другой, конечно же, нет. Но ты, Чжан Ю, я могу сделать для тебя исключение и дать тебе титула главного евнуха». Искатель Снега, пошутившая над Чжан Яном, заметно устала из-за этой битвы. Столкнувшись с этими жестокими и свирепыми дамами, Чжан Ян поспешно сказал: «Хорошо, хорошо, давайте залутаем гиганта. Я не могу дождаться своей награды». ТЦ. Колючая роза поджала губы и сказала: «Посмотрите в эти подлые глаза, мы, женщины, всегда держим свое слово в отличие от вас, мужчин, которые обманывают женщин и всегда скрывают свои истинные намерения. Эта женщина, должно быть, была брошена мужчинами раз 100. Только таким образом можно было объяснить ее обиду». Чжан Ян был слегка раздражен тем, как она испортила настроение. «Гильдмастер Снег, мне не нужно ничего, только, чтобы эта женщина стала моей слугой». Колючая роза гордо встала, провозгласив: «Ты, проклятый лжец, думаешь, сможешь себе позволить меня, искатель снега, однако», сказала с мертвым выражением лица, «Чжан Ю вполне может себе позволить тебя. Ты думала о том, как много он продал зелий сопротивления тьмы новичка в предыдущие дни? Он, по крайней мере, мог заработать от 10 000 000 до 20 000 000. Сестра Снег, как вы можете согласиться на такое?» Завизжала колючая роза, обнимая искателя снега, заставляя тем самым столкнуться ее груди с пухлой грудью искателя снега. Такая сцена у любого мужчины вызвала бы сильное носовое кровотечение. Чжан Ян не разделял мечту толстяка Ханя завести много подружек и создать огромный гарем. Но это не значило, что он не мог восхищаться прелестями симпатичных девушек на протяжении всей своей жизни. Столкнувшись с такой горячей картиной, он определенно не мог вести себя как джентльмен, который вежливо отвел бы взгляд. Вместо этого он, скрестив руки, уставился на них. Колючая роза думала сделать из Чжан Яна дурака, но никогда бы не подумала, что Чжан Ян будет так нагло смотреть на них, чем была сильно разочарована, отпуская искателя снега и закатывая глаза. «Сестра Снег, лутайте труп Халвоса. Мы так много работали, чтобы победить его, с него точно должно выпасть что-нибудь хорошее», заговорили все девушки в унисон. «Хорошо, хорошо, не кричите на меня, а то я оглохну от вашего крика. Сестра Снег, современные технологии в наши дни так развиты, что даже девственная плева может быть заменена, так что барабанные перепонки не имеют особого значения». Чжан Яна прошиб холодный пот, эти женщины были очень опасны. Наконец, искатель снега залутала труп Халвоса. Потому что она использовала режим распределения лидера, она должна была показывать все выпавшие предметы. Боевая броня Саламандра, зелено-медная, броня, защита, плюс 10 сила, плюс 48 живучесть, плюс 24 ловкость, плюс 8 требования к уровню, 40. «Ах, гильдмастер Чжан Ю, почему бы тебе не взять это снаряжение? Оно для 40 уровня, и это, безусловно, первый такой предмет в игре», сказала искатель снега, улыбнувшись. «Пас, пас», поспешно сказал Чжан Ян. «Ботинки из каменной кожи, зелено-медные, кожаная броня, защита, плюс 6 сила, плюс 40 живучесть, плюс 8 ловкость, плюс 32 требования к уровню, 40. Мастер гильдии Чжан Ю, что ты думаете об этом прекрасном предмете? Кольцо в нос Халвоса, зелено-медное, ожерелье, сила, плюс 10 ловкость, плюс 10 требования к уровню, 40. Мастер гильдии Чжан Ю, а что насчет этого?» Искатель снега непрерывно показывала 7-8 предметов зелено-медного снаряжения, атрибуты которого были известны. «Сестра Снег, ты действительно злая!» Все девушки истерически смеялись. Наконец, искатель снега стала более серьезной и отправила Чжан Яну несколько предметов приличного снаряжения. Кровавый нагрудник, серо-серебряная, броня, защита. Плюс 20 сила, плюс 96 живучесть, плюс 48 ловкость, плюс 16 неидентифицировано требования к уровню. 40 тяжелый каменный щит, серо-серебряный, щит, защита. Плюс 400 сила. Плюс 160 неидентифицировано требования к уровню. 40 только эти два предмета снаряжения могли быть использованы Чжан Яном, но из-за обновления, спецэффекты и гнезда можно будет увидеть только после того, как они будут идентифицированы, поэтому он не мог знать все атрибуты снаряжения. И это все, ты серьезно? Снаряжение не самый важный лут из полевого босса, мне нужны книги навыков. Посмотрел Чжан Ян на Искателя Снега. Искатель Снега ничего не могла поделать. Покачав головой, она сказала, «Ты не мог быть просто тупым, хотя бы на этот раз». Чжан Ян засмеялся, «Если бы я был тупым даже в таком деле, тогда я многое бы потерял. Всегда есть, что выиграть от проигрыша, я уверена, что ранее это сказал какой-то известный автор, не так ли?» Искатель снега, улыбнувшись, спросила. Тем не менее она поступила так, как он и сказал. «Книга навыков. Мясорубка использования. Вы изучите навык мясорубка. Требования к классу. Вор требования к уровню. 30 книга навыков. Глубокая рана использования. Вы изучите навык глубокую рану требования к классу. Воин, рыцарь требования к уровню. 30 слуга. Горный гигант, слуга медного уровня. Использование. Призывает горного гиганта, сражающегося на вашей стороне в течение 5 минут. Вы можете призвать только одного слугу одновременно. Время кулдауна для всех слуг является общим. Кулдаун. 60 минут. Требования к уровню. 40. Это все? Спросил Чжан Ян. Искатель снега улыбнулась с натяжкой и сказала. Больше ничего нет. Чжан Ян кивнула и сказал. Тогда я беру книгу навыков. Глубокая рана. Чжан Ю, ты и так уже силен. Отдай книгу навыков. Глубокая рана нашему маленькому абрикосу. Сказала душистая вода, подталкивая маленького абрикоса вперед. Маленький абрикос была симпатичной девушкой со сладкими губами и тонкими, длинными ножками. Ну, хорошо, как насчет того, что маленький абрикос за это тебя поцелует? Нет, нет, никаких поцелуев. Я хочу получить эту книгу навыков, быстро сказал Чжан Ян. Душистая вода, покачав головой, сказала, эх, ты ранил сердце нашего маленького абрикоса. Искатель снега поняла, что Чжан Ян уже принял решение, и поэтому отдала ему книгу навыков. Глубокая рана, сложив остальную часть добычи в свой инвентарь, то, как они будут делить добычу между собой, никак не касалось Чжан Яна. Гильдмастер Чжан Ю, приятно было с вами поработать. Искатель снега протянула свою крошечную ручку Чжан Яну. Чжан Ян сжал руку Искателя снега и, улыбнувшись, сказал, «Если будут какие-нибудь дела, вроде этого, ты можешь положиться на меня. Также, я надеюсь, что одинокий пустынный дым и багровая ярость смогут сформировать атакующий и защитный союз и вместе прославиться на всю игру. Хе-хе, мы также думали и о том, чтобы сформировать союз с одиноким пустынным дымом. Тогда, я пойду первым. Пока, пока». Чжан Ян вышел из группы и разорвал свиток телепортации на глазах у огромной и жестокой армии леди, быстро телепортируясь в замок Белого Нефрита. Глава 136. Замок Молота Сердца. Чжан Ян, вернувшись в замок Белого Нефрита, достал книгу навыков «Глубокая рана» и засмеялся от всей души. Он хлопнул по книге навыков и изучил глубокую рану. Глубокая рана, пассивный, после успешного критического удара, наносит 30% физического урона в виде кровотечения. Длительность 6 секунд. Это был хороший пассивный навык. После любого критического удара глубокая рана автоматически активировалась. Хотя 30% урона было не так уж и много, это была бесплатная книга навыков, а урон от кровотечения не снижался за счет показателя защиты. Конечно, все навыки, что игнорировали броню, были бессмысленны для Чжан Яна, у которого уже был орлиный взгляд. Но на боевой арене, если это не будет бой танк против танка, у него не будет достаточно времени, чтобы наложить несколько эффектов подавления брони, поэтому эффект кровотечения был бы весьма полезен в такой ситуации. Чжан Ян сражался с Халвосом не так уж и долго, но много времени было потрачено на то, чтобы добраться до холма Бизона, поэтому он отсутствовал в течение часа. Чжан Ян, Подумав над этим некоторое время, вынул лук падшей луны из своего инвентаря и решил завершить квест наследия, отправив небесный предмет дворфов обратно в замок Молота Сердца. Замок Молота Сердца располагался недалеко от замка Белого Нефрита. Чжан-Яну надо было пройти через две карты, рассчитанных на 30 уровень. Замок Молота Сердца был расположен на Северских холмах в землях Красного Облака. Чжан-Ян не мог взять Грифона, чтобы добраться до замка Молота Сердца напрямик. Вместо этого ему нужно было добраться до города Гутан, что тоже находился в землях Красного Облака, прежде чем отправиться к Северским холмам и, наконец, добраться до замка Молота Сердца. Внеся оплату, Чжан-Ян сел на Грифона и через час добрался до города Гутан. Это путешествие изнурило Чжан-Яна, он стал сонным, ведь кроме общения, игрокам запрещалось делать что-либо еще. Пока они летели на Грифоне, нельзя было даже делать зелья. Чжан-Ян слез с Грифона и призвал скелета боевого коня. Как только он оседлал его, этот впечатляющий конь сразу же поднялся на задние ноги и рванул вперед. Хотя карты в землях Красного Облака были немного более протяженными, Чжан-Ян все равно мог видеть, как несколько игроков тренировались на этой тренировочной карте. Увидев невероятного маунта Чжан-Яна, они не могли не смотреть завистливыми взглядами на его боевого коня. Монстры в землях Красного Облака были от 30 до 39 уровня. Чжан-Ян, поскольку он был 31 уровня, привлек много монстров 35 уровня, которые долго преследовали его. Тем не менее скелет боевого коня увеличивал скорость движения игрока на 300%, поэтому этим монстрам было не суждено догнать Чжан-Яна. Они довольно долго преследовали хранителя, пока он не вышел из их агрорадиуса, тогда они вернулись к точкам своего респауна. После еще 40 минут галопа, Чжан-Ян, наконец, прибыл в замок Молота Сердца, который был очень хорошо построен, что, впрочем, было неудивительно, ведь его строили дварфы. Замок был большой, но имел всего лишь 3 уровня, в отличие от человеческих замков, в которых обычно было минимум с десяток уровней. Замок был невысоким, но был большим в ширину, что вызывало чувство стабильности и нерушимости. Форма замка была похожа на фигуру дварфа, коренастого и толстого. Оборона города дварфов была не похожа на таковую у замков людей, которые зачастую были окружены рвами и природными опасными местностями. Не было ни рва, что окружал бы замок, ни подъемного моста, но была пара огромных железных ворот с 8 дворфами, что патрулировали их. Когда Чжан-Ян повнимательнее присмотрелся, он заметил, что это были элиты 60 уровня, которые, вероятно, могли убить лучших на данный момент игроков всего лишь одним ударом. Однако это не значило, что защита замка Молота Сердца полностью отсутствовала. Ведь на стенах замка были размещены пушки. Эти пушки могли нанести огромный урон одним выстрелом. Говорили, что дварфы очень любили копаться в недрах земля, благодаря чему смогли много лет назад найти древнюю каменную реликвию, которая дала им множество передовых технологий. Кроме того, дварфы были прекрасными кузнецами, поэтому создавали пушки, баллисты и некоторые другие осадные машины. «Стоять, это владение дварфов. Вы не имеете права сюда входить». Путь Чжан-Яна заблокировали 8 элитных стражей, что патрулировали вход в замок Молота Сердца. Чжан-Ян не собирался провоцировать стражу, даже если они плюнут на него. Даже Чжан-Ян не сможет справиться с 8 элитными воинами 60 уровня. Он ультимативно отозвал своего маунта-скелета боевого коня, прежде чем, выйдя вперед, заговорить. «Я, авантюрист Союза, я прибыл в замок Молота Сердца по приказу Барги Меда, чтобы передать его наследие». «Что, лорд Барга, разве он не умер на войне 20 лет назад?» 8 дворфам стражи мгновенно зашептались, что-то обсуждая между собой. Спустя некоторое время один из стражей сказал: «Воин, лорда Барга умер 20 лет назад, а выглядишь ты как раз примерно на 20-ку. Интересно, как же лорд Барга мог поручить маленькому ребенку передать его наследие?» «Ха-ха-ха!» Дворфы в унисон засмеялись. Проникнуть внутрь было нелегко. Чжан-Ян достал лук падшей луны из своего инвентаря. Держа его одной рукой, он сказал: «Барга определенно давно умер, но его душа нет. Я встретил его душу, и он передал мне небесный предмет дворфов, поручив передать его своему сыну, Ситхумеду». Это лук падшей луны, один из 7 освященных предметов, лук падшей луны. О боже, я чувствую жизненную силу великого мудрого кузнеца в этом луке падшей луны. Верно, это освященное снаряжение могло быть создано только великим кузнецом-дворфом. Восемь дворфов стражей почтительно поклонились. «Молодой воин, пожалуйста, простите нашу предыдущую наглость. Вы вернули наше давно потерянное сокровище. Теперь вы наш почетный гость и друг. Пожалуйста, следуйте за мной, я проведу вас к лорду Маркану». Один из дворфов поклонился Чжан Яну. Эта внезапная перемена в поведении порадовала Чжан Яна. В конце концов, они не слишком-то и отличались от людей. Стражник-дворф шел впереди и привел Чжан Яна в замок. Пройдя несколько коридоров, он поднялся по лестнице, направляясь к третьему этажу. По пути Чжан Ян увидел несколько дворфийских женщин и детей. Дворфы смотрели на этого человека со странным выражением на их лицах. Чжан Ян понимал, если бы его не сопровождал дворф-страж, эти НПЦ уже напали бы на него. Хотя четыре расы и образовывали союз для борьбы с демонами и призраками. Однако это не значило, что представители этих рас были близки друг с другом, словно семья. На самом деле, прежде чем демоны и призраки стали всеобщей бедой, эти четыре расы сражались друг с дружкой за господство на земле. Но, так как они были побеждены демонами и призраками, у них не осталось иного выбора, кроме как сформировать этот союз. Чжан Ян прибыл на третий этаж. Дворф-стражник, ведущий Чжан Яна, остановился перед каменной комнатой. Тихим, почтительным тоном дворф-страж объявил о прибытии Чжан Яна. «Лорд Маркан, здесь человек-авантюрист. Он принес вам лук падшей луны и сказал, что это завещание лорда Баргамеда». Клэк. Дверь в каменную комнату немедленно отворилась. Мужчина-дворф с рыжими волосами и красной бородой вышел из комнаты. Его длинная борода, заплетенная в несколько кос, доходила до пояса великий кузнец. Маркан, глава замка Молота Сердца, желто-золотой, гуманоид, уровень, 80 хп. Хп желто-золотого главного НПЦ не было видно. «Молодой воин, добро пожаловать в замок Молота Сердца. Я благодарю вас за ваши старания. Пожалуйста, отдохните. Чуть позже мы проведем банкет в вашу честь и с нетерпением будем ждать вашего рассказа». Тепло говорил Маркан. Чжан Ян поспешно ответил. «Лорд Маркан, Баргамед доверил мне свое наследие и хотел, чтобы я передал лук падшей луны его сыну, Ситхумеду. Пожалуйста, позвольте мне исполнить последнюю волю умершего». Маркан улыбнулся и сказал: «Юный воин, у тебя благородное сердце. Хорошо, Тумар, отведи нашего благородного гостя к Ситху». «Хорошо, лорд Маркан». Дворф-страж поклонился Маркану. Маркан вернулся в каменную комнату. Чжан Ян же последовал за дворфом-стражем, с которым он дошел до подвала. Дворфы обладали одной большой страстью. Копать, копать, копать и еще раз копать, поэтому они строили больше зданий под землей, чем надо. Снаружи, замок Молота Сердца был трехуровневым. На самом же деле, у него было еще пять уровней под землей. Они остановились на четвертом. Те три уровня, что были над землей, были жилыми помещениями, а те пять, что были под землей, были рабочим местом дворфом. Многие дворфы-кузнецы делали различные предметы, стуча своими молотками под землей. Дворф-страж привел Чжан Яна к молодому дворфу-мужчине и сказал: «Кузнец Ситх, один благородный гость хотел бы встретиться с тобой». Этот молодой дворф-мужчина делал какой-то чертеж. Он услышал, что сказал страж, и, повернувшись, сказал: «А, кто это?» «Кузнец Ситх Мед, нормальный, гуманоид, уровень, 40 хп, 4000 Чжан Ян, шагнув вперед, сказал: «Мистер Ситх, меня зовут Чжан Ю. Я искатель приключений из замка Белого Нефрита. Я исследовал Туманную долину и случайно наткнулся на душу вашего отца, что доверило мне передать вам лук падшей луны, что является святым снаряжением для дворфов». «Что? Завещание моего отца?» Выражение лица Ситха было неоднозначным. Спустя мгновение он сказал: «Уважаемый воин, пожалуйста, следуйте за мной, я хотел бы узнать об этом подробнее». «Черт, я все еще не могу завершить квест». У Чжан Яна не было выбора, он последовал за Ситхом и вернулся на третий этаж замка, прежде чем войти в дом. Дворф-страж, выполнив свою задачу, вернулся на свой пост у входа в замок. Ситх налил бокал вина для Чжан Яна и сказал: «Уважаемый воин, пожалуйста, поведайте мне, как умер мой отец». Дворфы любили вино, вино было самым распространенным напитком среди них, его подавали гостям, как чаю людей. Чжан Ян достал лук падшей луны и, положив его на стол, сказал: «Ваш отец был превращен злым колдуном Терпатом Риаром в призрака, но благодаря защите лука падшей луны его душа напопала под полный контроль злого колдуна. Поэтому он смог передать мне лук падшей луны и поручил мне передать его вам. Спасибо». Тут же встал Ситх и поклонился Чжан Яну. Динь, вы завершили квест. Наследие. Получено 50 000 очков опыта. Черт, я проделал такой длинный путь, но получил всего лишь 50 000 очков опыта. Зная я об этом раньше, я бы не стал бы париться из-за этого квеста. Чжан Ян ничего не мог сделать, ему оставалось только жалеть. Ситх взял лук падшей луны со стола, мягко касаясь его, с выражением любви и ласки на лице, лелея память своего отца. Мой отец был величайшим лучником среди дворфов, он был очень молод. Поэтому король даровал ему лук падшей луны и позволил ему воспользоваться этим небесным снаряжением. Следующее задание. Чжан Ян уже было хотел порвать свиток телепортации, но, когда он услышал, что сказал Ситх, то остановился. Мой отец. Как только Ситх заговорил, из лука падшей луны вырвался лучик темного света и пронзил тело дворфа. Ах! Ситх неожиданно заорал так, словно началось землетрясение. Глава 137. 1:24. Случилась вот такая ситуация. Ситх развел в стороны руки, кожа, что виднелась из-под одежды, пошла волнами, словно вода, распространяясь и вверх, и вниз. Его лицо выражало агонию, его пара кофейно-коричневых глаз излучали злую ауру, что выдавали злые мысли ее хозяина. «Ша, ша, ша, я, Терпатриар, обязательно вернусь», — проговорил Ситх тихим, хриплым голосом, прежде чем, со стуком рухнул на землю, подняв лицо к небу. «О, черт, им только что овладел злой дух». Гонг дверь вскрыли, около 10 дворфов ворвались в комнату. Каждый из них смотрел на Чжан Яна рассерженным взглядом, указывая на него оружием. «Ты, хитрый ублюдок, ты посмел хитростью проникнуть в наш замок, что причинить вред нашему брату. Убить его, убить его, убить его». Ярость вспыхнула среди них, они сжали зубы, казалось, что единственное, чего они хотят, стереть Чжан Яна в порошок и сжечь его. Чжан Ян, быстро подняв руки, сказал: «Это не я». Казалось, что так был запущен новый квест. «Стойте!» Издалека раздался впечатляющий и достойный голос. Все дворфы в комнате послушно убрали оружие. Они сделали проход, отдавая таким образом дань уважения рыжему карлику с такого же цвета бородой, великому кузнецу Маркану. Очень сильная сила зла. Остановился Маркан рядом с Ситхом, тщательно его осматривая. Душа Ситха поглощена злой силой, пока мы тут болтаем, она постепенно превращает его в нежить. Услышав такие слова, дворфы были озлоблены еще сильнее, снова обнажив клинки. «Я верю, что у этого человека чистая и благородная душа, он никогда бы не сделал такого». Маркан попытался помочь Чжан Яну. «Но, сэр Маркан, почему что-то случилось с Ситхом именно в тот момент, когда появился он? Кроме того, в комнате был только он и Ситх, верно? Должно быть, он отравил Ситха. Ты, дьявол, немедленно отпусти Ситха из-под власти своего колдовства». Чжан Ян, вздохнув, сказал: «Я думаю, что злой колдун, который развратил душу Барга, наполнил лук падшей луны своей злой силой. Он просто ждал, пока я передам лук Ситху, позволив тем самым проникнуть этим силам в его тело, что и привело к такому изменению». Маркан взял лук падшей луны из рук Ситха и, посмотрев на него, сказал: «Это верно, присутствие злой силы в реликвии все еще чувствуется». Чжан Ян, раздвинув обе руки, сказала: «Это доказывает, что я не виновен». Так, в этот момент он попытался разорвать свиток телепортации, но система намекнула ему, что данный предмет временно недоступен. Маркан, на мгновение задумавшись, сказал: «Даже если ты и не хотел этого, но именно потому, что ты принес этот предмет, Ситх теперь должен страдать, так что ты должен спасти, вернуть его». Старик был хитер. То, что он вернул им, было одной из реликвий дворфов, но теперь он хотел скинуть на него всю вину за то, что случилось. Словами: «Ты принес этот предмет». Даже среди простых дворфов были очень хитрые. Чжан Ян ответил: «Но я не священник и не священный рыцарь, мне не под силу развеять злую магию». Маркан, подумав еще некоторое время, сказал: «Глубоко в Севарских холмах есть источник души. Выпив воду из этого источника, можно развеять любые злые чары. Юный воин, принести воду из источника души мне, умоляю вас, это спасет Ситха». «Динь, вы приняли квест. Источник души. Квест не может быть удален, прежде чем будет завершен. На вас будет наложен эффект предупреждения дворфа». «Предупреждение дворфа. Вы отвечаете за жизнь дворфа. Вы должны спасти его и быстро. В этот период времени вам запрещено использовать любое телепортационное снаряжение. Въезд в любой главный город приведет к изгнанию. Это было слишком жестоко. Чжан Ян открыл список квестов, чтобы прочитать описание квеста. Источник души. Квест. S-ранг. Описание. Добудьте воду из источника души и вернитесь, чтобы спасти кузнеца, Ситхэ Мёда. Выполнение. Получить воду из источника души. 01. Источник души. Реликвия племени кентавров. Прекрасная редкость. Не так просто добыть воду из него своими руками. Кентавры – жестокие и агрессивные существа. Молодой воин, тебе стоит быть очень осторожным. Продолжил Маркан. Чжан Ян попытался спросить. Мастер Маркан, чтобы скорее вылечить Ситха, не могли бы вы выделить мне нескольких людей, чтобы заполучить воду? Маркан, покачав головой, ответил. Отношения между кентаврами и дворфами так напряженные уже в течение довольно долгого времени. Если наши люди проникнут на их территорию, это будет равносильно объявлению войны, которая и произойдет после этого. Игрок, получивший квест, был брошен. Быстрее отправляйся и возвращайся. У меня есть священник, который сможет замедлить влияние злой силы на Ситха, но времени мало. Маркан, взмахнув руками, приказал дворфам уступить дорогу Чжан Яну, чтобы тот ушел. Чжан Ян покинул замок Молота Сердца. Он призвал своего скелетного коня и направился вглубь горного леса. Пока на нем висел эффект предупреждения дворфа, Чжан Ян не мог вернуться в какой-либо основной город. Единственное, что ему оставалось, выполнить этот квест. Юноша верхом на лошади был один в горном лесу. Из информации по квесту он знал только то, что священный источник был где-то глубоко в горах, но конкретных координат никто не давал, поэтому ему было необходимо бродить по лесу и постоянно оборачиваться, дабы найти этот источник. Примерно через час источник так и не был найден, а вот множество монстров привлечено было. Пока Чжан Ян не был занят, он придерживал своего коня горной стены, зачищая всех монстров, что были позади него. Делая это, он получил немало очков опыта и 2 черно-стальных предмета снаряжения. Посмотрев на время, оказалось, что уже был час дня. Таким образом, Чжан Ян вышел из игры на обеденный перерыв. После чашечки горячего чая и минутки хорошего отдыха Чжан Ян вновь зашел в игру, чтобы продолжить поиски священного источника. Прошло еще полчаса или больше, и Чжан Ян, наконец, прошел через лес, но то, что предстало перед ним, было отнюдь не источником, а большой битвой. Более 20 игроков атаковали огромного медведя-гризли, около 7 бойцов ближнего боя, 5 охотников, 8 магов и 4 целителя. Было очевидно, что все они были из одной гильдии, неся значок прайда над головами. Хотя осаждаемый ими медведь-гризли и был боссом, его инер были почти исчерпаны, по прикидкам Чжан Яна у монстра осталось 20%. Безумный король медведей, зеленый медь, зверь, уровень, 34 хп, 120 000. Среди людей гильдии прайд был один игрок, не участвовавший в битве. Вместо этого он, сложив обе руки за спину, выглядел как начальник, что, должно быть, отдавал приказы команде. Игрок, плавающий огненный шар, пиромант, уровень, 30 хп, 3600 мр, 200 на мгновение. Чжан Ян потерял самообладание, позволив убийственному взгляду просочиться. Чтобы обеспечить себе первым место в списке рейтинга, этот парень фактически отправлял своих подчиненных, чтобы они убили тех, кто догонял его. Толстого Ханя отбросили из-за него. Кроме того, он нанял и 44 АВО бандита, чтобы тот убил Чжан Яна. Но, к сожалению, 44 АВО бандит сам был жестоко убит Чжан Яном. Чжан Ян давно хотел накормить ублюдка его же лекарством, но, поскольку огненный шар очень боялся своей смерти, он всегда таскал с собой огромное количество игроков каждый раз, когда выходил поднимать уровень, а места, в которые он ходил, всегда держались в секрете. Чжан Ян на первом этапе игры сосредоточил все свое внимание на подземельях и зарабатывании денег, не имея времени на то, чтобы заняться им. Это совпадение было очень кстати. До этого стратегически ехавший на лошади, Чжан Ян, теперь, пришпорив лошадь, рванул к плавающему огненному шару. Тык-дык, тык-дык, скелет боевого коня обладал невероятной скоростью бега, поэтому когда плавающий огненный шар услышал этот звук и повернулся, чтобы найти источник, он увидел Чжан Яна, что был от него менее, чем в 10 метрах. Рывок. Чжан Ян тут же, словно молния, отправил свое тело к врагу. Плавающий огненный шар от такого впал в беспамятство. Призвав своего слугу чистый лотос, Чжан Ян рубанул своим мечом, разрезая огненного шара, в то же мгновение, используя ярость крови, тут же поднимая свой уровень ярости до 67 очков. 778. Обычная атака. 1680. Разрушительный удар. 812. Силовой удар. Одновременно с ним огненный шар атаковал и чистый лотос, нанося ему удары кинжалом со спины. 273. 66. 430. Арх. Эти мгновенные, взрывные, повреждения, что получил плавающий огненный шар, не дали ему времени, чтобы отреагировать, он был убит в одно мгновение. Крича в страдание, он выронил кусок серебряного снаряжения и превратился в душу, что готова была отправиться на кладбище. Чжан Ян обладал острым взглядом и быстрыми руками, которые он уже протягивал за лутом. Но это был всего лишь предмет серо-серебряного снаряжения 20 уровня для мага. Только сейчас остальные члены гильдии Прайд смогли, наконец, отреагировать на это. Все, кроме танка, сдерживающего босса, и священника, что исцелял этого танка, кинулись на Чжан Яна. Плавающий огненный шар в командном чате яростно лаял. «Чертово дерьмо, убейте его для меня, убейте его». Было нелегко набрать 89% опыта 30 уровня, а теперь этот ублюдок обнулил меня. Так он еще и забрал предмет моего снаряжения, на который я потратил целых 3000 золотых. Чжан Ян тем временем, топнув, с холодной усмешкой на лице, активировал свой навык «Громовой удар», мгновенно замедлив шестерых бойцов ближнего боя, что уже использовали рывки. Держа в руке свой меч любовницы, он применил горизонтальный удар, мгновенно нанося этой шестерке более 1500 урона на брата, снижая их полоску НР, как минимум, наполовину. С другой стороны, слуга «Чистый лотос» использовала теневой шаг, чтобы появиться за спиной священника, что исцелял танка, обрушив на него яростный шквал атак. Пак, пак, пак, маг и охотник атаковали особенно сильно, такие значения как 600 и 200 всплывали над головой Чжан Яна. Высокий урон исходил от атак мага, поскольку атаки охотника наносили физические повреждения, что урезались защитой, в отличие от мага, наносившего магический урон. Таким образом, можно прийти к выводу, что маги – худшие враги грубой кожи и твердой плоти хранителей. 8 магов обрушили свои атаки вместе с еще 5 охотниками, нанося в общей сложности около 5500 урона, что почти полностью опустошило полоску НР Чжан Яна всего лишь за несколько секунд. Защитная стена. Тень Мерлинды. Чжан Ян был очень быстрый и уже оказался среди рядов дальнобойных классов Прайда, начиная свою эпическую резню. С защитной стеной, НР Чжан Яна почти не уменьшались, а благодаря исцелению Мерлинды, полоска его здоровья быстро восстанавливалась. В то же время, слуга «Чистый лотос» уже покончила со священником. Следует отметить, что слуга «Чистый лотос» была серебряного класса, ее атака равнялась атаке игрока 36 уровня, одетого в набор зелено-медного снаряжения 30 уровня. Между тем, священник был всего лишь 29 уровня, а носил полный набор того же зелено-медного снаряжения, но 20 уровня, планка его НР не превышала 2400 единиц. Итак, как он мог выдержать все разрушительные атаки чистого лотоса? Он мог продержаться от силы 8-9 секунд, но потом, смерть. После того, как священник умер, танк продержался не более нескольких секунд. Босс, громко заревев «Ау», тут же переключил свое агро на магов Прайда. Неожиданно, босс сумел использовать рывок. Ударив мага лапой, он качнулся, создавая серию размытий, это была дальнобойная атака. Тут же, полоски НР мага и охотника, окружавших его, просели на 1500. Члены Прайда кричали в ужасе, они не знали, что им делать в первую очередь, разобраться с боссом, у которого было мало НР, или атаковать Чжан Яна, который уже полностью восстановился. Глава 138. Эскорт. Разрушительный удар откатился. Чжан Ян тут же использовал его, а затем силовой удар по одному из магов, нанося два значения урона 1680 и 821 соответственно, отправляя игрока в мир иной за пару секунд. Чистый лотос сместилась назад, так приказал ей Чжан Ян, после чего она снова начала яростно атаковать членов Прайда со спины. Сначала разберемся с Чжан Ю. Члены Прайда, наконец, пришли в чувство и отреагировали. В конце концов, босс был всего лишь НПЦ, управляемым компьютером, искусственным интеллектом, с ограниченным ИК. Пока танк сможет вернуться, проблема босса будет с легкостью решена. Но ситуация с игроками совсем отличалась, ведь игроки могли воспользоваться вашими слабыми местами». Чжан Ян громко рассмеялся и сказал: «Вы, ребята, не убьете ни одного из нас. Громовой удар, замедление скорости движения, горизонтальный удар, 1578, 1627, 3360, 1611». Дюжина ужасающих значений урона всплыли над головами игроков, два из них были критическими. Два человека были уничтожены еще до того, как сработал эффект глубокой раны. Бойцы ближнего боя из Прайда поймали Чжан Яна, в то время как остальные 18 игроков, которые были все еще живы, один за другим использовали свои атаки на него. С таким огромным количеством навыков, которым они спамили, трудно было поверить в то, что они не справятся с всего лишь одним игроком. Замена была активирована. Чжан Ян сразу же избежал ситуации, в которой попал бы под полный контроль со стороны врага, получая 5 секунд непобедимости. Меч любовницы испустил холодную мигающую ауру, словно мрачный жнец пожинает жизни игроков. В то же время безумный король медведей не ослаблял своего напора, размахивая своими гигантскими лапами, повреждая сразу 3 разные цели, нанося урон в 1500 единиц. Когда дело доходило до нетанков, у которых не было навыков, которые могли бы уменьшить или помочь избежать получения урона, все, что требовалось боссу, чтобы убить таких игроков, пара-тройка ударов. 5-секундная непобедимость кончилась, но количество людей из Прайда быстро уменьшилось до 11 человек, игроки магического типа были уничтожены, оставляя 7 бойцов ближнего боя и 4 охотников. Пляжное солнце, урон этого ублюдка просто ужасающий. Исцеление, кто-нибудь, пожалуйста, подлечите меня, мы больше не выдержим. Один Чжан Ю уже силен, но у нас есть еще и босс, который создает беспорядки в тылу. Члены Прайда в ужасе кричали во всю глотку. Гильдия Прайда была небольшой гильдией. В этом игровом мире было не так много игроков высокого уровня, сравнимых с плавающим огненным шаром, что беспокоились бы о прокачках, а не зачистке подземелий. Он мог купить экипировку, но если богатым был он, это не значило, что его подчиненные тоже будут при деньгах. Большинство членов его гильдии обладали снаряжением зелено-медного снаряжения 20 уровня, и лишь несколько из них зелено-медное снаряжение 30 уровня. Что касается серо-серебряного снаряжения, к сожалению, обычная гильдия никаким образом не могла справиться с рейдом на логово Марцервии в героическом режиме. В соответствии с настройками Готэ Смерцли, игроки от 10 уровня могли сформировать рейд обычной сложности, те, кто достиг 20 уровня, могли бросить вызов трудному режиму, и, наконец, только игроки 30 уровня и выше могли бросить вызов хардкорному режиму. Игроки около 30 уровня, что носили зелено-медное снаряжение 20 уровня, уровень жизни которых составлял 2500, которые даже не имели щита, были совершенно несопоставимы по силе с Чжан Яном или боссом. Словно вихрь, сметающий все на своем пути, Чжан Ян и босс объединились, чтобы разобраться с оставшимися 11 игроками Прайда, словно выкорчевывая трухлявые пни. Однако, когда обо всех членах Прайда позаботились, босс перенаправил свое агро на Чжан Яна. Ау! Безумный король медведя издал яростный рев, взмахнув своей большой лапой в сторону Чжан Яна. Блок. Подняв щит, Чжан Ян защитился от его атаки. Но удар был настолько сильным, что оттолкнул хранителя на 3-4 шага назад. Эффект отталкивания говорил о том, что сила короля медведя была намного выше, чем сила Чжан Яна. 274. Отклоненный удар с усмешкой на лице, Чжан Ян сказала: «Ты, тупой неблагодарный медведь, я позаботился о тех парнях ради тебя, а ты вместо благодарности, пытаешься теперь убить меня. Эх, быть хорошим человеком, действительно ошибка, после всего, что я сделал, в благодарности я получаю нож в спину, неудивительно, что есть и менее приятные люди». 1154. Бросок щита. Крит. На безумного короля медведей был наложен дебаф кровотечения, который наносил ему 79 единиц урона каждые 2 секунды. Бой должен был быстро закончиться, ведь мощные навыки Чжан Ю довольно сильно истощили жизни медведя. Если бы членам Прайда удалось воскреснуть, то даже он не смог бы это выдержать. Их экипировка уступала его всего лишь на 1 уровень. Если бы у Чжан Яна были все его навыки, хранитель смог бы снова с ними повеселиться. Но сейчас защитная стена и замена были в кулдауне, Даже Чжан Ян не смеет недооценивать группу из 20 с лишним человек. У безумного короля медведей осталось всего лишь 20 000 инер. Совместными усилиями Чжан Яна и чистого лотоса, босс смог продержаться 20 секунд. С эффектом вампиризма его меча любовницы, Чжан Ян, в конце концов, отправил босса на тот свет. После этого, Чжан Ян быстро собрал выпавшие вещи с босса и членов Прайда, он призвал своего маунта и покинул поле битвы, оставив членов Прайда с носом. Примерно через 7 или 8 минут в региональном канале стали появляться проклятия, исходящие от людей Прайда. Чжан Ян улыбнулся им. Только глупые люди сыпали проклятиями, чтобы показать себя. Проходя через горный лес, Чжан Ян продолжил искать священный источник. На самом деле, он был увлечен поисками кентавров. По словам Маркана, источник души был священной реликвией кентавров, поэтому вокруг него должны были быть кентавры. Пик-плак. Один из кустов внезапно разделился пополам, из него вылетело странное на вид существо, что неслось сквозь этот куст. Нижняя часть тела этого существа была лошадиной, а верхняя – человеческой. Благодаря четырем ногам он мог очень быстро, словно порыв ветра, бегать. В руке у него был длинный лук. Кентавр, Раурр. Следом за кентавром, из-за того же куста выскочил саблезуб. Размером он был больше огромного медведя, был высоким и крепким, с длинными и острыми зубами, что сверкали холодным белым светом. Увидев Чжан Яна, кентавр тотчас же рванул к нему, моля о помощи. «Помогите, помогите, пожалуйста, помогите». Бангар Кукула, нормальный, человекоподобное существо, уровень 35 хп, 1-235-3500 примечание. Бангар Трус Кукула, из клана Кукула. Чжан Ян мгновенно принял решение, направившись на саблезуба и прыгнув на него. 2 секунды спустя, саблезуб пришел в сознание, сменив свою цель на Чжан Яна и кусая его. Сначала Чжан Ян хотел бросить провокацию, но, увидев, что Бангар Кукула совсем не атакует саблезуба, понял, что перетянуть агро будет легко. Неудивительно, что у этого кентавра было прозвище Трус, учитывая, что он, просто завидев саблезуба, сразу же рванул. Длинный лук в его руках явно был всего лишь украшением. Хотя саблезуб был действительно высоким и крепким, это был всего лишь обычный монстр 33 уровня. С помощью пары трюков в своем рукаве Чжан Ян навсегда его упокоил, оставив от него всего лишь несколько волосинок. Герой, герой, благодарю за спасение, Бангар Кукула. Трусливый кентавр перекинул лук за спину. Он шагнул, вытирая пот, и сказал: «Бангар Кукула отплатит тебе». Чжан Ян, улыбнувшись, сказал: «В своих путешествиях я вынимал свой клинок всякий раз, когда кто-то попадал в беду». Когда эти слова выскочили из его рта, он на мгновение почувствовал, как дрожь прошла по его спине. «Герой, такому человеку, как вы, определенно не нужен труп этого тигра. Тогда подарите его Бангару Кукула». После разговора с самим собой, Бангар Кукула закинул труп тигра на свое лошадиное тело. Было неожиданно, что с таким невероятным показателем силы, его мужество было таким ничтожным, не говоря уже о том, что его лицо было настолько толстым, что его нельзя было описать никакими словами. Чжан Ян спросил: «Так как же ты оказался в такой трагической ситуации?» «Эх», Бангар Кукула ответил, «сегодня проходит церемония моего совершеннолетия, я могу стать настоящим членом семьи Кукула, только если сам выслежу саблезуба». Но этот саблезуб оказался слишком силен, поэтому Бангар Кукула не смог его одолеть. «Не смог одолеть, или, возможно, ты был напуган до такой степени, что ничего не мог поделать, кроме как убегать от него несколько кварталов», Чжан Ян сказал, рассмеявшись. «Да, с этим саблезубом действительно было нелегко справиться». Бангар Кукула был очень рад услышать это, Чжан Ян стал его другом. Он сказал: «Герой, у Бангара Кукула есть еще одна просьба. Пожалуйста, сопроводи Бангара Кукула обратно в священные земли. Бангар Кукула, безусловно, отплатит тебе старицей, как только мы придем. День. Бангар Кукула выдает вам задание. Эскорт Бангара Кукула. Вы принимаете это задание?» «Конечно», Чжан Ян принял его, не беспокоясь больше о том, что ему придется искать место, где живут кентавры. «Эскорт Бангара Кукула. Сложность. С. Описание. Сопроводите Бангар Кукула обратно в лагерь кентавров. Если Бангар Кукула умрет, задание будет провалено. Завершение. Сопровождение в процессе. Большое спасибо, герой». Лицо Бангара Кукула озарила улыбка, он сразу повел Чжан Яна в определенном направлении. Было неизбежно, что на их пути их будут поджидать различные твари, вроде саблезубов, химер, громовых волков и других монстров типа зверь. Во всех случаях, стоило начаться битве, Бангар Кукула убегал так далеко, как только мог, а возвращался только после того, как Чжан Ян разбирался с нападавшими. Затем он делал такое лицо, которое как бы говорило: «Я не отказывался тебе помогать, просто я оставался на чеку». Тем временем он собирал трупы монстров, вешая их себе на лошадиную спину, до тех пор, пока больше не смог пошевелиться, а затем сбросил их с горьким выражением лица. После получасового путешествия, они, наконец, достигли лагеря кентавров. Он был очень хорошо замаскирован в далекой долине. Если бы Бангар Кукула его не проводил, Чжан Ян не смог бы найти это место даже после 3 дней поиска. Вход в долину был окружен высоким деревянным забором, который был построен из больших, заостренных на конце, бревен. По центру располагались открытые ворота, их охранял кентавр, вооруженный луком. Кентавр был очень большим, и смог заметить Чжан Яна и Бангара Кукула издалека. Тут же оповестив их об этом, натягивая стрелу на тетиву, одновременно с этим занимая оборонительную позицию. «Матта Кукула, не стреляй, это я!» Бангар Кукула говорил с опасением, беспокоясь, что другая сторона пустит в него стрелу. Это напомнило Чжан Яну фразу Тай Цзюнь: «Не стреляй, это я один». «Бангар Кукула, зачем ты привел человека в наш лагерь?» Охранник не ослаблял бдительности. Он, важный гость, которого Бангар Кукула пригласил присоединиться к церемонии совершеннолетия. Бангар Кукула был умен, раз дал Чжан Яну титул гостя. Чжан Ян не мог сдержаться, его рот дернулся. Совсем недавно дварфы тоже называли его гостем, но в мгновение ока он чуть было не стал врагом народа. «Надеюсь, на этот раз такого не случится». Охранник мгновение помедлил, прежде чем, убрав свой лук, спросить: «Когда ты познакомился с этим человеком?» «Может быть, потому что Чжан Ян поддерживал его и был рядом, но Бангар Кукула стал смелым и сильным». С гордо поднятой головой он сказал: «Я должен тебе это говорить». Чжан Ян, ведомый Бангаром Кукула, наконец-то вошел в лагерь кентавров. 1. Строка из китайского фильма. Глава 139. Повышение репутации. Долина была довольно большой, ряды деревянных домов шли аккуратными рядами. Иногда рядом с ними проходили 2-3 кентавра, выражение лиц которых было таким, словно они только что увидели какого-нибудь монстра. Возможно, также, как люди чувствовали себя странно, смотря на этих четвероногих странных существ, они испытывали то же самое, смотря на двуногих людей, тоже своего рода монстров для них. Как только Бангар Кукула был сопровожден до определенного места, квест был успешно выполнен, а Чжан Ян был вознагражден 50 000 очков опыта. «Динь, вы заслужили репутацию кентавров, текущий уровень репутации, недружелюбный». Чжан Ян открыл список репутации и изучил его. Разумеется, он увидел, что появилась новая строчка с репутацией кентавров, которая сейчас была на уровне недружелюбная 03000. Теперь имена кентавров, которые сначала были красными, окрасились в бледно-красный цвет. В Готэ смерцли монстры, имена которых были красного цвета, были агрессивными монстрами. Как только вы попадете в их агрорадиус, вы будете тут же ими атакованы. Таким образом, система репутации, по сути, отвечала за агро. Бледно-красные имена монстров означали, что уровень репутации был недружелюбным. Эти монстры не будут атаковать первыми. Однако, если игрок атакует такого монстра, другие монстры такого же вида, находящиеся поблизости, атакуют этого игрока. Это было то же самое, когда люди участвуют в уличной драке, и какой-то человек видит в ней родственника или друга и тоже бросается в драку, чтобы помочь. Желтые имена монстров говорили об их нейтральности. Нейтральные монстры не будут атаковать игроков первыми. Но даже если игрок атакует такого монстра, их близлежащие сородичи не вступят в бой. Это то же самое, как смотреть, когда один из твоих соседей с кем-то дерется, а ты просто наслаждаешься этим шоу со стороны. Если же имя монстра было зеленого цвета, значит, уровень репутации достиг дружбы, уважения, восхищения или поклонения. Если игрок не включит специальную опцию безразличной атаки, то не сможет атаковать зеленых монстров. Тем не менее, в основном, зелеными монстрами были НПЦ главных городов. Если игрок атакует такого НПЦ, то, вероятнее всего, будет изгнан из города, что будет огромной потерей и вредом для него. Вскоре после того, как Бангар Кукула вернулся в лагерь, он исчез. Как НПЦ, который должен был привести сюда игроков, чтобы активировать репутацию кентавров. Его задача состояла в том, чтобы постоянно убегать от преследующих его монстров и обращаться к игрокам за помощью, приводя их в долину, тем самым и активируя репутацию кентавров. Чжан Ян думал, что раз существует репутация кентавров, то, безусловно, где-нибудь поблизости должен быть и репутационный магазин, в котором продавались бы вещи, которые можно купить, только достигнув определенного уровня репутации. Он обыскал долину и вскоре нашел такой магазинчик. Туланг Кукула, владелец репутационного магазина, элита, гуманоид, уровень, 80 хп, 120 000, эй, человек, хочешь купить что-нибудь хорошее? Все, что имеем мы, кентавры, исключительно подлинные предметы, у которых даже нет ни одной подделки. Туланг Кукула был действительно профессиональным торгашом, и, даже несмотря на плохой уровень репутации, он сразу же начал предлагать поторговать. Когда он заговорил, Чжан Яну открылся список его товаров. Первой строчкой в этом списке был источник души. Он продавался по цене в 1000 золотых за бутыль. Итак, источник души, который требовался для выполнения квеста, можно было купить у НПЦ. И, без всяких сомнений, это однозначно единственный способ заполучить источник души. Небольшое завышение цены на этот предмет можно было упустить из виду, но, поскольку это был репутационный магазин, значит, все эти подлинные товары, которыми торговал Туланг Кукула, можно было купить, лишь выполнив определенные репутационные требования. А для источника души требование к репутации было таким: поклонение. Источник души привязывается к игроку сразу, как только тот его заполучит. Поэтому можно было не надеяться на то, что игрок, выполнивший требования к репутации, сможет купить этот предмет для вас. На самом деле, все предметы, которые требовали определенного уровня репутации, привязывались к игрокам. Тем не менее, требование к репутации все равно обладало некоторыми преимуществами. Кроме источника души, у Туланга Кукула были и другие отличные товары, включая книги навыков, профессиональные рецепты, маленьких питомцев и так далее. В общей сложности было 6 книг навыков, которые соответствовали 6 основным классам. Соответственно, требование к репутации было таким же, как и к источнику души, поклонение. Навык, который могли получить воины из книги, соответствующие их классу, взрывная волна, навык, с которым Чжан Ян был знаком по предыдущей жизни. Эффект навыка был таков: вы отправляли ударную волну вперед, нанося урон всем врагам в пределах радиуса действия, дополнительно оглушая их на 4 секунды. Рецепты чертеж для кузнецов и алхимиков были такими: чертеж, боевой топор кентавров и рецепт, зелье силы новичка. Чжан Ян понятия не имел, каким атрибутом обладал боевой топор кентавров, но он прекрасно понимал, каким эффектом обладало зелье силы новичка. Увеличивает урон на 20% на 15 секунд. Это зелье было хорошим предметом, давая отличные эффекты. Особенно хорошо оно было для таких ситуаций, в которых требовались быстрые и сильные атаки. Во время PvP-битв игроки могли сделать крутой камбэк, используя зелье силы. Однако у этого был один недостаток: абсолютно все зелья обладали общим кулдауном, и, выпив зелье силы, вы не сможете выпить какие-нибудь еще. Поэтому нельзя было сказать, как это скажется на битве в целом. Спасет вас, или только приблизит вашу смерть. Чжан Ян не очень-то любил маленьких питомцев. Кроме того, он не мог бы продать их кому-нибудь их за привязки. Поэтому он даже их не стал рассматривать. Также, был специальный точильный камень мощи. После применения на оружие, он предоставит 1% бонус к криту. Среди всего прочего, книги навыков требовали репутации уровня поклонения, рецепты чертеж репутации уровня восхищения, а питомцы с точильным камнем уровня репутации уважения. Почему же тогда это был квест ранга С? В год С Мерцли, если уровень монстра был выше уровня игрока, сложность квеста становилась выше, он варьировалась между рангами Б, С и Д. Ранг задания означал, что будет босс, которого придется убить, но он будет не очень сложным. Однако, если это был квест ранга С, там будет не просто босс, а главный босс, вроде Шуриана из пещеры костей или Терпатериара из подземной башни. С-ранг квеста означал высокую сложность, за которой стояла большая награда. Излишне говорить, что придется сражаться с каким-то сильным боссом в процессе повышения репутации. Что скажете, вам интересны мои товары или нет? Туланд Кукула улыбнулся зловещей улыбкой бизнесмена. Так жаль, что ты чужак, ведь у нашего клана есть некоторые правила, которые запрещают продавать наши прекрасные товары незнакомцам. Но ты можешь выполнить пару наших поручений, такие, с выполнением которых у нас возникают некоторые трудности. И тогда мы сможем доверять тебе, и постепенно станем относиться к тебе, как к нашему хорошему амиго, другу. После окончания этого разговора, прямо над головой Туланга Кукула появился желтый восклицательный знак. Вот и появился квест. Чжан Ян, не став медлить, ответил. Хорошо, Туланг Кукула, я готов послужить великому клану кентавров. Эта лесть пришлась по нраву Туланга Кукула, заставив его расплыться в улыбке. Он ответил. Хорошо, мы посмотрим на твою искренность. Докажи это, если ты сможешь, то я подумаю над тем, чтобы предложить тебе больше заданий. Скоро наступит зима. Нам нужна еда, чтобы сделать запасы на зиму. Иди и охоться, добудь нам еды, а без нее не возвращайся. Динь, Туланг Кукула выдает вам задание. Запасы на зиму. Вы принимаете это задание? Приняв квест, восклицательный знак, что был над головой Туланга Кукула, исчез. А это значило, что больше квестов не было. Динь, вы получили нож мясника. Чжан Ян призвал своего скелетного коня и покинул лагерь кентавров, проверяя список квестов. Запасы на зиму, сложность, С. Описание. Мы хотим мясо. Туланг Кукула из клана кентавров просит вас добыть так много мяса, как только можно, чтобы они смогли подготовиться к наступающей зиме. Вы можете охотиться на монстров вокруг Северских холмов и получить мясо с них, с помощью ножа мясника. Выполнение. Собрано мясо 0100, награда за выполнение. 50000 очков опыта, 250 очков репутации кентавра. Нож мясника. Квестовый предмет, использование, срезать кусок мяса с монстра-зверя. Чжан Ян проскакал на своей лошадке и собрал несколько десятков монстров типа зверь, вроде саблезубов, медведей и волков, а затем, спешившись, начал свою резню. Эти монстры нормального уровня обладали уроном в 600 единиц или около того, но Чжан Яну они наносили всего лишь 250 урона. Просто двигаясь вокруг них и используя блок с исцелением берсерка или специальный эффект меча любовницы, Чжан Ян, без каких-либо проблем, разобрался со всеми монстрами, не приложив почти никаких усилий, а затем воспользовался ножом мясника, чтобы добыть мясо. Один зверь давал от 2 до 4 кусков мяса, что касается более точных чисел, они были совершенно случайны. За один заход сбора мяса, Чжан Ян получил 44 куска. С еще 2 таких заходов со сбором и уничтожением монстров, общее количество кусков мяса увеличилось до 127, но в одном стаке мяса кусков могло быть до 200 штук, но Чжан Ян был слишком ленив, что выкидывать излишние куски, и сразу побежал к Тулангу Кукула, чтобы выполнить его задание. Динь, вы завершили квест, запасы на зиму, и получили 50000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 250. Снова посмотрев на Туланга Кукула, он заметил, что над его головой появился еще один восклицательный знак, но в этот раз уже синий, повторяющийся квест. Квест был аналогичным, убивая диких зверей, добыть 100 кусков мяса и доставить их Тулангу. В основе игры было заложено так, что эти квесты перестанут появляться после того, как он получит качественное изменение, например, получит уровень или репутация поднимется на другой уровень. Чтобы поднять до нейтрального уровня репутации, ему понадобится 3000 очков. За каждый квест он получает 250 очков, что означает, что в общей сложности ему понадобится выполнить квест 12 раз, а значит, собрать 1200 кусков мяса. Так же легко, как прогуляться по парку. Отправляемся сейчас же. Чжан Ян призвал своего скелетного коня и начал свою охотничью операцию. На этот раз он намеревался добыть сразу 1100 кусков мяса, прежде чем вернуться к Туланга Кукула за наградой за квест, чтобы повысить уровень репутации до нейтральной за один заход. С нынешним снаряжением, навыками и силой Чжан Яна, он мог справиться только с 30-40 монстрами своего уровня. Тем не менее, звери в этом районе были слишком сильно разбросаны, что сильно затрудняло их сбор в одном месте, поэтому за раз ему удавалось собрать около 10 монстров, потому что остальные просто прекращали его преследовать, из-за того, что он выходил из их агрорадиуса. Весь этот процесс, сбор монстров, их убийство и разделка туш, чтобы получить мясо, занимал около 2 минут. Большая часть времени тратилась на поиски монстров, но добыча мяса тоже была трудоемким процессом. Тем не менее, убийство монстров требовало времени меньше всего. Примерно через час Чжан Ян собрал 1100 кусков мяса и вернулся к Тулангу Кукула, чтобы завершить его квест. Динь, вы завершили квест, запасы на зиму, и получили 50 000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 250. Динь, вы завершили квест, запасы на зиму, и получили 50 000 очков опыта. Репутация кентавров плюс 250. Динь, вы завершили. После того, как Чжан Ян 11 раз завершил квест, его тело объяло зеленое сияние, что говорило о повышении репутации на 1 уровень. «Человек, я чувствую, что твое сердце предано нам, кентаврам. В знак поддержки я дам тебе новое задание». Туланг Кукула, удовлетворенно улыбнувшись, продолжил. «Теперь еды на зиму у нас полно, но, чтобы бороться с зимним холодом, нам понадобится немало шкур. Человек, охотся нам белых пятнистых антилоп, чтобы добыть их шкуры. Чем больше ты добудешь, тем лучше. Динь, Туланг Кукула выдает вам задание. Одежда на зиму. Вы примете это задание?» Мог ли он отказаться? Одежда на зиму, сложность, с описание, адский холод. Поторопитесь и принесите тонкое изысканное шерстяное одеяло из шкуры антилопы. Туланг Кукула попросил добыть вас шкуры белых пятнистых антилоп. Помогите кентаврам решить зимнюю проблему. Северские холмы полнятся этими антилопами. Выполнение. Добудьте шкуры белых пятнистых антилоп. 0.20 награда. 5.000 очков опыта. 250 очков репутации. Этот квест, впрочем, как и предыдущий, был повторяющимся.